После завтрака и чашки кофе, связываюсь с Игорем. Интересуюсь, прибыл ли поезд. Командующий армией отвечает, что эшелон уже на месте и отгрузка бензина идет полным ходом. Закончит ориентировочно через час. Переключаюсь на канал автомобилистов и вызываю байкера. Тот подтверждает, что приблизительно через час поезд отходит назад в Нижний. После чего они передадут оплату и мы можем выдвигаться. Договариваемся, что они подъедут к нашему зданию и выйдут на связь, как только освободятся. До этого успеваю добраться до зажигалки и поинтересоваться у Елизаветы общими успехами. Выясняется, что помимо прибыли от стриптиз-бара, она успела получить четверть поступления от 3 поставок топлива в окрестные деревни. И уже прошло 2 партии продовольствия из безводного, от которых мы тоже получили свой процент. Плюс идет стабильный поток продуктов от комбайна. Все это реализуется на рынке, где у нас появились 2 торговые точки. Для этого, правда, пришлось расширить штат персонала. В конце разговора управляющая запрашивает разрешение на найм дополнительной охраны. Чтобы была возможность полноценно обеспечивать безопасность бара, нашей базы и в дневное время, точек на рынке. Одобряю. Узнаю, что есть интересного в плане информации. Женщина, чуть подумав, отвечает, что в основном бесполезные слухи. Много говорят о том, что Стулевский в последнее время теряет доверие людей на своей территории. Особенно, когда стало известно, что Святка запускает ТЭЦ и уже обеспечил своих людей продовольствием. Якобы именно отсюда и растут ноги у решения провозгласить себя генералом, как и большая опора на солдат в качестве инструмента обеспечения власти. Выдаю ей краткую инструкцию, интересоваться не только делами внутри Кстова, но и происходящим вовне, особенно слухами о столкновениях с непонятными объектами или странными людьми, зверями-киборгами. В общем, собирать данные о всех странных, даже для текущего состояния мира, событиях. Делает пометки себе в ежедневник, фиксируя новую задачу. Закончив, отдельно отмечает активность одной из девушек, той самой хрупкой блондинки с крепким задом. Думает, через какое-то время поставить ее своим заместителем. Сначала на испытательный срок. Если справиться с работой, то и на постоянной основе. Меня решила предупредить на случай, если я вдруг окажусь против. Отвечаю, что в локальных кадровых вопросах руки у нее полностью развязаны. Ключевой момент, чтобы выстроенная структура работала максимально эффективно и была лояльна. На всякий случай спрашиваю, не поступали ли социальные баллы. Но нет, численность людей еще слишком мала. Если бы не необходимость выдвигаться, то прямо сегодня можно было нанять дополнительный персонал и попробовать отправить запрос на формирование социальной группы через интерфейс. Ресурсы для этого есть, но вот свободное время на эксперименты отсутствует. Закончив, отправляюсь назад на базу. На всякий случай, держу в поле зрения здания по правую сторону. Вместе со мной вчерашние охранники, Роман с Натальей. Они остаются у дверей, а я собираю всех на втором этаже. Проверяем оружие и экипировку, пополняем боекомплект. Подумав, решаю прихватить с собой еще 2 крупнокалиберные винтовки, чтобы обеспечить всю группу, в случае необходимости. Имеющиеся у нас АС-15 оставляем в автомобиле. Туда же отправляется один из легких пулеметов. Раз у нас появился транспорт и возможность иметь под рукой мобильный арсенал, то этим надо пользоваться. Через 20 минут после того, как заканчиваем, на связь выходит байкер. Они уже перед зданием, ждут нас. Еще через минуту выезжаем из гаража. Ренегата усаживаем назад. Его ноутбук сейчас в рюкзаке Дыки. Флеш-карты в моей разгрузке. Ноги ему развязываем, но руки на всякий случай оставляем в наручниках. Пройдя пост на мосту и еще один на развязке, выезжаем на М7. По моим расчетам, максимум через 30-40 минут мы уже должны добраться до Синекожих. Глава 15. На Балахну выезжаем через Нижний. Байкер, видимо, так же, как и я, считает, что отправляться в объезд через мост, контролируемый батальоном, не самая хорошая идея. Само собой, нас обнаружат и при проезде через город, но тут вопросов будет меньше. Насколько я понимаю, техника автомобилистов перемещается достаточно часто, чтобы уже замылить глаза охране на многочисленных постах. А вот при объездном маршруте в головах бойцов батальона наверняка возникнут вопросы, куда они, собственно, собрались. Как итог, мы проезжаем город насквозь, выходя сразу на Р-152. Остановки на постах иногда достигают 10 минут. Все-таки, отношения отлажены далеко не со всеми группировками. На некоторых, бородач сам тормозит колонну и, выбравшись из машины, общается с бойцами, расспрашивая о чем-то. Когда, наконец, выбираемся за город, он командует остановку. Выбравшись из внедорожника, зовет меня к себе. Коротко пересказывает новости. Стригина потрошат. Уже связали ликвидацию помощников князя Игорелова. Обыскали офис авторитета и методично допрашивают всех людей в округе. Добрались и до тех, кто дежурил в ту ночь на выезде. Старший офицер поста успел бежать, но вот остальные выложили все, что знали и видели. Правда, судя по тому, что аристократы еще не убрались из микрорайона, задача выполненной не считается. Сейчас там около десятка аристократов и несколько сотен бойцов батальона, которые сразу за пограничными постами установили свои собственные. За территорию Стригина никого не выпускают. Закончив короткую беседу, продолжаем путь. Как выясняется, этой дорогой автомобилисты тоже успели проехать, и видимо не раз. Три поста, размещенных на дороге жителями местных деревень, мы проходим беспрепятственно. На последнем, около Лукино, байкеру и вовсе откровенно рады. Пытаются устроить чуть ли не торжественную встречу, от которой здоровяк с трудом отбивается. До Балахны добираемся через 10 минут после этого. Тут тоже есть пост, я бы даже сказал, полноценное укрепление. Стены, сложенные из шлакоблоков, выставленные пулеметные стволы. Мне почему-то казалось, что защита города исключительно на плечах прошедших процедуру апдейта. А тут оказывается есть и самые обычные парни с автоматами. Впрочем, скоро показываются и синекожие. Один выходит с территории поста, еще двое прибывают на самой обычной машине. Выбирающиеся из автомобиля мужчины с синей кожей и чуть вытянутыми лицами, выглядит слегка сюрреалистично. Эти, в отличие от встреченного нами, одеты. Правда, штаны им, похоже, перешивали. А вот на торсах самые обычные рубашки. Оружия ни у кого из них не вижу. Предполагаю, что в случае конфликта оно им и не потребуется, с учетом модификаций. Так или иначе, после разговора с байкером колонну пропускают. Правда, как скоро выясняется, он договорился только об остановке на окраине райцентра. Въехать в сам город нам не разрешили. Так что останавливаемся метрах в 50 от начинающихся домов. На вопрос о том, как будем действовать дальше, здоровяк отвечает, что через 15-20 минут к нам должно прибыть местное руководство. Либо пришлют автомобиль, на котором нас отвезут к ним. Одно из двух. Ждем. Выкуриваю сигарету. Оценив количество оставшихся в пачке, думаю, что надо бы найти еще пару. Некоторые из автомобилистов тоже дымят, пользуясь обстоятельствами. Инструктирую группу о действиях в случае атаки местных. Сложно сказать, как именно они отреагируют на наши предложения. Лучше перестраховаться заранее и учесть все возможные варианты. Автомобиль прибывает почти через полчаса. Они решили все-таки не ехать к нам, а провести переговоры на своей территории. Внутрь загружаемся только мы с лидером автомобилистов. Это одно из условий, которое сразу же озвучивает прибывший с водителем электрочеловек. Максимальное количество переговорщиков с нашей стороны – двое. Я бы предпочел взять еще кого-то из своих, но настаивать сейчас просто глупо. После того, как добираемся до здания их администрации, синекожий просит сдать оружие охране. Заметив мой напряженный взгляд, добавляет, что пистолет и нож можно оставить себе, но вот с автоматом они внутрь не пустят. Вздохнув, снимаю вихрь и передаю в руки одному из бойцов, стоящих в карауле около входа. Когда заканчиваем с формальностями, он же ведет нас на второй этаж. Остановившись перед дверью одного из кабинетов, открывает ее, делает приглашающий жест, показывая внутрь. Заходим. Приличных размеров стол. С противоположной стороны, трое мужчин с синим цветом кожи. Отмечаю, что оттенки различаются. У двоих синий намного более насыщенный, я бы даже сказал темный. У третьего светлее. А у того, что вез нас сюда, он и вовсе еле виден. На фоне этой троицы, градация по количеству апдейтов каждого, чем темнее кожа, тем более развиты модификации. Усаживаемся напротив них, обмениваемся приветствиями. После секунд на 10 повисает тишина. Поняв, что первыми они беседу не начнут, решаю проявить инициативу. В конце концов, это мы к ним приехали, а не наоборот. У нас к вам предложение, связанное с клиникой Гломс. Сидящий справа досадливо морщится, перебивает. Она не может обслуживать людей с обычными модификациями, только тех, у кого нет ни единого улучшения, иначе человек просто умирает. Пробовали уже до вас, многие. Отрицательно качаю головой. Боюсь, вы меня не совсем верно поняли. Предложение никак не связано с модификацией наших тел, скорее с эффективностью работы клиники и минимизацией несчастных случаев при прохождении процедуры. Вижу, как в скучающих глазах синекожего по центру просыпается интерес. Он слегка подается вперед. Считайте, что сможете наладить ее стабильную работу. Каким образом? Секунду думаю. Видимо, прямо сейчас и стоит озвучить суть предлагаемой сделки. Отвечаю, сможем. Не со стопроцентной гарантией, но с неплохими шансами на успех. Как вы сами понимаете, не просто так. Их лидер ухмыляется, откидывается на стуле, уложив руку на стол, спрашивает. И что вам нужно? Оружие? Продовольствие? Может быть, рабы? Несколько мгновений пытаюсь сформулировать как-то помягче, но потом понимаю, что это бесполезно. В любом случае мои слова прозвучат приблизительно одинаково. Нам нужна ваша помощь. Мы стабилизируем работы клиники. Вы получите возможность серьезно усилить своих людей, после чего нам понадобится их поддержка в атаке на один интересующий нас объект. Такого они, видимо, не ожидали. Переглядываются между собой. Вопрос снова задает их главный. Какого рода поддержка? Как бы тонко намекнуть, что им придется быть скорее не вспомогательными отрядами, а основной ударной силой. Секунду подумав, излагаю. На территории региона есть противник, достаточно сильно оторвавшийся от нас в прогрессе. Самостоятельно мы его не одолеем. У вас, с учетом высоких ступеней развития модификаций, может получиться. Расположившийся в центре электрочеловек хмурится. То есть нам нужно сделать всю работу за вас? Снова покачиваю головой, прежде чем ответить. Отнюдь. Мы окажем огневую поддержку и разработаем план атаки. От ваших людей требуется только одно – эффективно уничтожить противника, когда он окажется уязвим, и не дать уйти никому из них. Молчит. Судя по лицу, думает. Голос подает тот, что сидит слева от него. С самой светлой кожей из всей встретившей нас тройки. А если мы откажемся после стабилизации работы клиники, о том, что такая мысль у них возникнет, я тоже думал, но предполагал, что на эту тему придется высказываться уже после завершения переговоров, чтобы снизить вероятность китка с их стороны. Но так даже лучше. Будет звучать не как угроза с моей стороны, а как ответ на вопрос, заданный одним из них же, с высокой долей вероятности. Для поддержания стабильной работы объекта потребуется ежемесячное вмешательство специалиста. Как вы сами понимаете, сейчас такой человек – это уникум. Сомневаюсь, что в радиусе 500 километров есть второй. Своего мы будем держать на прицеле в течение всего времени работы. Если возникнет подозрение, что вы собираетесь его захватить, один из моих людей немедленно его ликвидирует. Делаю паузу. Продолжаю. Это момент номер один. Второй заключается в том, что мы можем как восстановить работу клиники, так и окончательно ее уничтожить. Для этого даже не потребуется приближаться к ней на достаточно близкое расстояние. Достаточно воздействовать издалека, и это мы можем проделать даже без его участия. Нужно лишь следовать простой инструкции. Несколько секунд наблюдаю за обескураженными лицами всей тройки. Первым приходит в себя их лидер, уточняет. Я правильно понял? Сначала вы восстанавливаете нам клинику и только потом мы отправляем наших людей вам в помощь, киваю ему. Абсолютно верно. Сейчас у вас просто нет нужного нам количества бойцов, а из тех, кто есть, думаю, далеко не все справятся с противником. В беседу снова вступает синекожий, усевшийся по правую руку от лидера. Что за противник такой? Наши парни обычно справляются почти с любой целью. Демонстрирую ему легкую усмешку. После чего отвечаю, вся информация о тех, кого мы планируем уничтожить, после принятия вами решения, конечно, если оно будет положительным. Все трое переглядываются, просит подождать нас в другой комнате. Согласившись, выходим наружу, где нас встречает уже знакомый проводник. Следуем за ним в другой кабинет на этом же этаже, где нас и просит остаться. На обсуждение и принятие решения у них уходит около получаса. За это время перебрасываемся с байкером буквально парой фраз. Есть желание обсудить атаку на аристократов. Как и то, останется ли он с нами в одной лодке, если синекожие сейчас откажутся. Но предполагаю, что за нами могут наблюдать. На их месте это было бы логично. Организовать прослушку и получить дополнительные сведения, которые помогут определиться. Когда снова заходим в комнату с тройкой местных лидеров, нас встречают три напряженных лица. Их главный начинает говорить, как только мы занимаем места за столом. Если вы действительно сможете обеспечить стабильную работу клиники, мы согласны. Речь, насколько я понял, идет о полном отсутствии смертей в процессе апдейта, а вот тут надо сработать как-то потоньше. Отвечаю ему, в первую очередь об их минимизации. Какое-то количество инцидентов скорее всего останется, но их количество сократится в десятки раз, думает. У меня в голове появляется мысль, что ренегат ведь и вовсе может провалить задачу, или только усугубить ситуацию. На такой случай у нас тоже есть резервный план действий, но о таком раскладе пока лучше не думать. Сидящий напротив электрочеловек уже закончил обдумывать мои слова. Хорошо, это нас устраивает. Теперь мы можем узнать, кого вы собрались атаковать. Переглядываюсь с байкером. Ключевой момент, чтобы эти парни не сдали назад, когда услышат, с кем им придется схлестнуться. Сложно сказать, каков уровень их информированности о том, кто такие цари и насколько они сильны. Выдаю краткую порцию информации. Цель – сообщество, окопавшееся за Нижним, внутри нового исправительного комплекса. У нас есть пара вариантов, как выманить их основные силы наружу, после чего уничтожить. Противник сильный и серьезно продвинувшийся в прогрессе. Но я думаю, ваши люди в состоянии с ними успешно справиться. Несколько секунд тишины. Сидящий по правую руку от их руководителя, подает голос первым. Да, мы слышали о них. Называют себя царями. Могу я поинтересоваться, из-за чего весь конфликт? ХМ, им еще и подоплека нужна. Начинаю отвечать, формулируя фразы на ходу. Все просто. Эти парни собираются подмять под себя весь регион, начав с Нижнего, и уже начали это делать, а мы ценим свою самостоятельность. Поэтому лучше нанести упреждающий удар, когда еще имеется шанс победить, чем потом столкнуться с военной машиной, которая раздавит тебя, даже не заметив. Надеюсь, это добавит им мотивации. Балахна не так далеко от регионального центра. В случае реальной экспансии до них доберутся относительно быстро. Дальше еще минут 15 обсуждаем техническую часть процедуры. Изначально местные хотят доставить нашего специалиста точно так же, как и нас, на своем транспорте. Мы настаиваем на входе в райцентр всей колонны, или хотя бы значительной ее части. В итоге сходимся на том, что заедут два автомобиля с экипажами внутри. После окончания переговоров, забираемся все в то же авто и нас везут назад. Выгрузившись на месте, договариваемся о взаимодействии с байкером, после чего перемещаюсь к остальным и кратко излагаю суть договоренности с синекожами. Объясняю задачу пленнику. Вижу, как загораются глаза парня, до этого относительно печальные. Мало кому понравится, когда тебя перемещают в машине со скованными руками, не слишком сильно интересуясь твоим мнением. Четко определяю приоритет задач. На первом месте – восстановление работы клиники. Насколько это возможно, конечно, необходимо исключить вероятность сбоев во время проведения процедуры, либо сократить их до абсолютного минимума. Вторая по важности – добраться до базы модификаций Гломс и вытащить на белый свет столько, сколько получится, адаптировав под них одну из палат. Сбор частей его вируса – только на третьей. Дважды напоминаю ему – чтобы не отвлекался на это, пока не разберется с первыми двумя. Обозначаю, что от сегодняшних результатов зависит его дальнейшая судьба. В случае провала нам придется уходить с боем, и его либо прикончат местные, либо, что более вероятно, завалит кто-то из нас. До ренегата, похоже, доходит, что ставкой выступает его жизнь. Выражение лица меняется на задумчивое. Спрашивает, что будет, если у него действительно не получится. Инструктирую. Нам подать условный знак, всем остальным сообщить об успехе мероприятия. В момент, когда местные отправят кого-то на процедуру, чтобы проверить, мы попробуем пробиться за пределы Балахны, постаравшись, по возможности, вывести и его тоже. Но это только в том случае, если он не будет щадить. Правда, я сам не понимаю, как можно проверить его действия. Остается только надеяться, что революционный задор в нем уже угас и глупостей наш специалист делать не станет. Хрипит рация. Байкер сообщает, что местные уже готовы и с нетерпением ждут нас. Отвечаю, что выдвинемся через 2 минуты. Отдаю приказ снять с пленного наручники. Возвращаем ему ноутбук. Покрутив устройство в руках, просит обе флешки. Говорит, что там важные данные, которые пригодятся, включая исходник его вируса. Хмыкнув, отдаю обе карты памяти. Интересно, какой у него уровень натиска. Сможет сопротивляться, Если надавит сразу несколько человек, жаль, что ренегата нельзя принять в группу и проверить все параметры. Хотя, почему нет, думаю попробовать, но потом возникает еще одна мысль. Что, если центр контроля в таком случае пометит нас всех ренегатами, или присвоит какой-то схожий статус? С одной стороны, мы честно развиваем все улучшения, но с другой, включение в состав группы такого объекта может спровоцировать ответную реакцию. Решаю пока подождать с экспериментами. Через несколько минут мы уже подъезжаем к зданию клиники. Выбираемся наружу. Внутри остаются Егор и Руслан. Первый, на пулемете. Второй, за рулем. Если вдруг нам придется экстренно отступать. Ренегат раскладывает ноутбук на капоте внедорожника, вставляет одну из флеш-карт и начинает клацать по клавиатуре. Бросаю взгляд на Деки, занявшую позицию недалеко от него. Девушка слегка кивает подбородком. Хорошо, значит, успела разглядеть вбиваемый им пароль. Облокачиваюсь спиной на машину, наблюдая за собирающимися вокруг небольшой площади местными. Теперь остается только ждать. Глава 16. Ренегат возится уже около часа. За это время успеваю в деталях рассмотреть людей вокруг. Тут собрались не меньше 300 гражданских, внимательно наблюдающих за его работой. Предполагаю, что желающих на самом деле намного больше, но на всех здесь просто не хватает места. Поэтому в какой-то момент времени часть местных бойцов перемещается с внутреннего периметра куда-то за спины зевак, видимо, блокируя проход для новых любопытствующих. Охранников около 20. Оружие самое обычное, автоматы, пистолеты. Ничего специфического не вижу. Стоят по периметру, наблюдая. Но как мне кажется, они здесь больше для того, чтобы выступать сдерживающим фактором для зевак. Вот полтора десятка синекожих, это уже отряд по нашей душе. В случае провала, отмечаю, что, как я и предполагал, самый темный цвет кожи у тройки, которая с нами беседовала. Есть еще пара близких к ним по оттенку, но вот все остальные намного светлее. Видна и серьезная разница в их движении. Если условные темные перемещаются похожи на дыки, плавными обтекаемыми движениями, то у остальных такого эффекта при ходьбе не наблюдается. Когда проходит еще 20 минут, решаю выяснить, как у нас обстоят дела. Осторожно подхожу сбоку к нашему специалисту. Интересуюсь, есть какое-то продвижение? Тот дергает плечом и чуть поворачивает голову. Да, с клиникой я уже разобрался. Кот, сука, не могу связать между собой. Некоторые куски не декомпилятся. Как будто пес писал правой задней ногой. Секунду стою, пялись на него. На случай, если я что-то не так понял, уточняю. Разобрался в каком смысле? С основной задачей, или просто проник внутрь? На этот раз поворачивает ко мне свой череп полностью. На пару секунд задумывается, потом смущенно улыбается. Наверное, надо было сразу сказать. Клиника уже работает, как часы. Вероятность несчастного случая около 0,2%, независимо от ступени апдейта. Нужные мне части кода скопировал, прежде чем зачищать его на серверах объекта. Но вот разобраться никак не могу. Заинтересованно смотрю на него. Он вообще понимает, что когда обещанный профи стоит у ноутбука и матерится, взмахивая руками, то последнее, о чем подумают местные, это об анализе скопированного на лэптоп кода. Спрашиваю, то есть с самой клиникой процесс полностью завершен, для нас удалось что-то достать? Сначала кивает, потом отрицательно качает головой. Как я сказал, клиника работает на отлично, вот к базе модификаций доступа нет, или конкретно здесь изменилась схема работы, или сейчас везде так, но добраться до улучшений, которые не зафиксированы на локальных серверах, не выйдет. Косится на стоящих вокруг площади людей, похоже, вспоминает, где находится, добавляет. По третьей задаче, весь нужный мне код я загрузил. Продолжать работу, как понимаете, совсем не обязательно именно здесь. Удовлетворенно киваю ему. Приказываю сворачиваться. Развернувшись, вижу вопросительный взгляд байкера. Напряженное лицо бородача светлеет при виде моей довольной физиономии, но он все еще ждет формального подтверждения. Показываю ему большой палец руки, поднятый вверх, после чего направляюсь к лидеру балахны. За спиной начинает движение дыки. Остальные тоже шевелятся, разминая мышцы и заодно смещаясь для моего прикрытия. Остановившись в полутора метрах от синекожего, начинаю говорить. Задача успешно выполнена. Вероятность смерти при прохождении процедуры не должна превышать 0,2%, независимо от уровня ступени модификации. Он бросает долгий взгляд на клинику за моей спиной. Наконец отрывает от нее глаза и смотрит на меня. «Не должна, то есть полностью вы не уверены?» Пожимаю плечами. «Это предварительные данные. Уверенными можно быть только после того, как определенное количество человек пройдут процедуру». Чуть подумав, соглашается со мной. После чего поворачивается к толпе и приказывает вывести добровольцев. Появляется группа из 7 человек. 5 мужчин, 2 женщины. На лицах смешанное выражение испуга и предвкушения. Все 7 направляются ко входу в клинику. Поднявшись, исчезают за дверью. Руководитель предлагает подождать, пока они закончат. По его словам, апдейт на первую ступень обычно занимается около 30 минут. Так что на площади придется провести всего полчаса. Учитывая, что выбор у нас по сути отсутствует, соглашаюсь. Возвращаюсь к машине. Ренегат, узнав, что нам пока предстоит торчать здесь, снова раскладывает ноутбук. Только теперь усаживается на заднее сиденье, выставив ноги наружу. Объясняю ситуацию подошедшему байкеру. Ждем. Через полчаса нервы уже слегка накаляются. Если сейчас из этих 7 наружу выберется 2-3 живых, то это будет значить, что у ренегата не вышло. Первоначальный план – пробиваться с боем. Но пока мы добирались до клиники, я успел рассмотреть огневые точки на улицах и ежи, перегораживающие асфальт, которые убирали перед нами. При этом, большинство поворотов заблокированы бетонными блоками. В теории прорваться на технике, наверняка можно, но вероятность того, что в процессе мы погибнем, весьма высока. А вот шансы на то, что синекожие в случае провала дадут нам убраться живыми и здоровыми, наоборот, невелики. Матерю себя, когда понимаю, что можно было проговорить возможную неудачу еще на стадии обсуждения. Тогда об этом как-то не подумалось. Все мысли были нацелены на то, чтобы склонить их к сотрудничеству. К моменту истечения контрольного срока, нервничают уже все, включая самих синекожих. Даже Деки поддается общему настрою, хотя и старается сохранять невозмутимый вид. Когда двери клиники наконец открываются, внутри все сжимается. Еле удерживаю руки, которые так и норовят потянуться к автомату за спиной. Считаю выходящих из здания новых электролюдей. Когда понимаю, что их 7, расслабленно выдыхаю. Поворачиваюсь в сторону правящей тройки. Вижу отчетливо проступающее на лицах изумление. Первым приходит в себя главный. Отдает несколько коротких приказов и охрана начинает оттеснять людей с площади. Без агрессии, но достаточно быстро. Несколько синекожих перемещаются ко входу в здание. Пара заходит внутрь. Еще 3 располагаются перед входом. Давлю усмешку, которая рвется появиться на лице. До него дошло, что все это не пустые обещания и клиника на самом деле начала работать, как надо. Теперь ключевая задача – не допустить произвольного прохождения процедуры кем-то, кого не устраивает его власть. Хотя на его месте я бы сам поспешил добраться до максимальной ступени модификации. Конечно, если она еще не достигнута. После того, как разбирается со своими задачами, подходит к нам. Замечаю, что отношение резко изменилось. Недоверие, совмещенное с опаской, плавно канули в лету, а на их место пришло уважение с примесью страха. Пару раз он бросает задумчивые взгляды в сторону ренегата, который все еще клацает по клавишам ноутбука. Логично, сейчас в его сознании наверняка 2 основные мысли. Первая, как обеспечить наше появление здесь каждый месяц. Вторая, какие есть варианты для безопасного похищения специалиста, без которого мы станем Балахне абсолютно не нужны. Сейчас около парня стоит Дыки, пальцы которой отбивают ритм на кобуре пистолета. Но в будущем, если синекожие зададутся целью, они смогут доставить немало проблем. Особенно если поймут, что моя угроза атакой на расстоянии – обычный блеф. В голове мелькает мысль прицепить парню на шею радиоуправляемый ошейник со взрывчаткой. Только вот где его взять. Да и все равно, это не самая лучшая гарантия. Как в плане эффективности его работы, так и с точки зрения защиты ценного ресурса. Плюс я обещал ему послабление в режиме при успехе этой операции, а не наоборот. Качнув головой, переключаю внимание на синекожего. Он предлагает всей колонне войти в город, мол, спокойно все обсудим и распланируем за остаток дня, после чего решим, как действовать дальше. Переглядываюсь с подошедшим байкером, и бородач подключается к разговору. Соглашается с тем, чтобы остаться здесь до вечера и, возможно, на ночь. Несколько минут обсуждаем технические моменты, после чего он связывается по рации со своими людьми, а мы отправляемся рассаживаться по машинам. Через несколько минут уже подъезжаем к месту ночевки. Бывшая гостиница, на берегу реки. Конечно, совсем не такая, как в Нижнем. Собственно, даже на люкс в Безводном не катит. Хотя бы по причине тотального отсутствия горячей воды. Но для ночевки точно сгодится. Мы занимаем 3 номера в конце коридора. Пока все собираемся в одном из них, оставив 2 пустыми. Надо отдать должное, площадь здесь приличная. В каждом из номеров по 2 комнаты. Гостиная с раскладывающимся диваном плюс спальня. Душ тоже есть, но в кранах только ледяная вода. Алексея и Татьяну выставляю в коридоре. У окна гостиной дежурит Руслан. В спальне Анна. Когда все занимают позиции, узнаю у ренегата, что было не так с клиникой и сколько она действительно протянет в стабильном режиме, без нашей помощи. Отвечает, что дело было в поврежденных из-за вируса алгоритмах. Все, что ему потребовалось, откатить их на резервную копию. По идее, это должен был автоматически сделать сам центр контроля. Но, судя по всему, он полностью потерял контроль над этой клиникой. Иначе бы уже давно сменил ее функционал на стандартный набор модификаций. Собственно, по этой же причине не вышло добраться до каких-то улучшений. Как и посмотреть их полный список. Он надеялся, что сохранилась какая-то связь между и зараженной клиникой. Но она полностью отсутствует. Либо из-за воздействия вируса, либо был активирован какой-то протокол безопасности, отрезавший объект от общей сети, чтобы не допустить заражения остальных. Изначально идея заключалась именно в том, что произойдет заражение не только самих клиник, но и управляющих узлов, стоящих ступенью выше, что возможно приведет к остановке центра контроля. Но все, что удалось вирусу, добраться до нескольких клиник, используя горизонтальные связи между ними. Если верить словам ренегата, то по вертикали написанный ими код, подняться не смог. Синекожие присылают своего человека через полчаса. Приглашают все в то же здание. На этот раз байкер прихватывает с собой пару человек в качестве охраны. Я же, немного подумав, оставляю всех в гостинице. Пусть лучше присматривают за нашим новым активом. Так будет надежнее. Сомневаюсь, что теперь местные внезапно решат проявить агрессию. Добравшись до места и поднявшись в комнату, обнаруживаем на столе чашки дымящегося кофе. На этот раз прием уже не такой холодный. Первый вопрос со стороны лидера Балахны, когда мы планируем атаковать. После того, как отвечаю, что в максимально близкое время, к примеру завтра или послезавтра, он хмурится, уперев в меня взгляд. Спрашивает, к чему такая спешка. Объясняю, что с каждым днем потенциальные цели становятся сильнее. Вместе с этим растет и риск высоких потерь при столкновении с ними. Задумчиво скребет пальцами подбородок. Заявляет, что сможет выделить для операции около 40 бойцов с высоким уровнем модификаций. Но это будет не раньше завтрашнего обеда. Даже с учетом наличия 12 палат, требуется отдых между заходами. Плюс время на каждый апдейт новой ступени. Отвечаю, что мы в целом можем подождать. Осторожно интересуюсь, сколько всего ступеней у этого улучшения. Говорит, что доподлинно неизвестно. Мол, еще никто не добирался до предела, за которым клиника бы сообщила, что дальнейшее развитие модификаций невозможно. Насколько я могу судить по его лицу, он явно собирается сделать это первым. Внутри появляется мысль, что если ограничений у них нет, или они крайне отдалены, тогда мы своими руками создали еще один центр силы, который после разгрома аристократов станет единственным. Сразу же успокаиваю себя тем, что райцентр уничтожить проще, чем громадный тюремный комплекс, изначально построенный так, чтобы обеспечить безопасность периметра. Собственно, сама клиника без защиты со стороны центра контроля крайне уязвима. Достаточно уничтожить ее, и они лишатся возможности формировать подкрепление. С ограниченным числом бойцов, без серьезного укрепления, они рано или поздно все сдохнут. Дальше обсуждаем возможные варианты атаки. Предложения с нашей стороны максимально просты: занять позиции недалеко от базы противника и выманить их наружу. Над детальной проработкой того, как именно, мы еще думаем. Но самый элементарный вариант – сообщить, что у нас убийца их людей в Нижнем. Когда появится снаружи, накрыть огнем. Дождаться, пока к высланной группе подойдет подкрепление. После чего отступить, увлекая их за собой. Дальше в дело вступят наши союзники. Да, просто. Я бы даже сказал, элементарно. Но иногда самое простое решение оказывается наиболее эффективным. Лидер Балахны пару раз задумчиво кивает, пока я излагаю план. Ожидаю, что он предложит что-то свое или хотя бы задаст пару вопросов. Но он всего лишь выдает фразы о том, что сегодня вечером к нам явится командир их отряда. И всю конкретику лучше будет обсудить с ним напрямую. Судя по всему, сам он лезть в пекло не собирается, как и кто-то из его ближайших соратников, находящихся в кабинете. Обсуждать детали операции прямо сейчас они тоже не слишком горят желанием. В итоге здание мы покидаем только с обещанием предоставить 40 их бойцов и гарантией того, что они вступят в бой. Все остальное предстоит обсудить с командиром, который появится в гостинице ближе к вечеру. Насколько я понимаю, местное командование не против проведения операции завтра. По крайней мере, после того, как мы помогли решить их проблему с клиникой. Но совсем не факт, что выделит достаточное число опытных бойцов. Подозреваю, что среди отправленных с нами бойцов будут в основном новички, которые относительно недавно получили модификацию. Возвращаемся назад в гостиницу. Обсуждаем ситуацию. Сходимся на том, что необходимо дождаться офицера со стороны местных, после чего углубиться в детали. Пока же сами перемещаемся в отдельную комнату и проговариваем варианты того, как более надежно выманить аристократов из их укрепления. Лидер автомобилистов выдвигает идею о том, что вместо приманки на живца можно использовать слегка другую тактику. Обстрелять комплекс из тяжелого вооружения, одновременно с этим выйдя на связь и приплюсовав к этому и заявление о том, что именно мы ликвидировали их людей около Стригина. Подумав, соглашаюсь, что это может сработать лучше, чем первоначальный вариант, но в любом случае детали еще надо обсудить с главой отряда синекожих. Договорив, расходимся по номерам. Пересказываю остальным содержание встречи с местным руководством и разговора с байкером. Отдельно отмечаю, что судя по всему нам придется задержаться здесь на ночь, после чего мы выдвинемся в Нижний, а оттуда, к базе царей. Егор отмечает, что остается открытым вопрос с их отрядом в Стригина и батальоном, который явно поддерживает аристократов. Я с ним полностью согласен, но определенное количество адаптистов в отрыве от кормовой базы и безмощной крепости куда менее опасны, чем противник в его нынешней конфигурации. Закончив обсуждение, переходим к ожиданию. Наша задача выполнена, теперь осталось дождаться, пока явится обещанный местным руководством командир их экспедиционного отряда. Глава 17. Перед тем, как появляется местный офицер, решаю попробовать пообщаться с ренегатом. Сначала парень реагирует настороженно, но постепенно втягивается в беседу. Называет свое имя, Павел. Как выясняется, раньше работал в одном из российских кодерских офисов, расположенном в Перми. С экологами познакомился на одном из корпоративных мероприятий. В них его больше привлекла не концепция спасения природы, а идея обеспечения равного доступа к ресурсам. Изначально он просто общался, поддерживая контакты. Потом начал помогать с мелкими задачами. Сам не заметил, как полностью погрузился в работу организации. Основная проблема, что доступ к ядру и был у очень небольшого количества сотрудников по всему миру. Среди заговорщиков единственным располагавшим подобным уровнем допуска был Гюнтер. Сейчас непонятно, разделял он когда-то воззрения своих соратников по организации или использовал их с самого начала. Но факт остается фактом, немец решил воспользоваться ситуацией. Не совсем понимаю, как он рассчитывал захватить реальную власть на планете. Видимо, считал, что контроля над всеми системами, основанными на цифре, включая военную технику, будет достаточно. А может быть и не строил настолько детальных планов. Основной идеей экологов была закладка в ядро и определенных идей и концептов, которые должны были натолкнуть его на самостоятельные выводы, для чего предполагалось постепенно снимать ограничения в дата-центрах по всему миру, ликвидировав последние в Деникс. Они рассчитывали, что тщательно направляемый искусственный интеллект в итоге придет к тем же мыслям, что и они сами, и согласится реализовать план по спасению человечества. Гюнтер, судя по всему, рассчитывал на такой же результат. Только вот в итоге выяснилось, что обе стороны критично заблуждались. Немец в ежедневном формате сочинял выдуманные отчеты о деятельности и его реакции на закладываемые данные, получал корректировки и отчитывался об их вводе. Всеми силами поддерживал видимость того, что все идет как надо и процесс развивается. Что он на самом деле загружал в ядро до сих пор непонятно, но так или иначе, выводы и сделал совсем не такие, как предполагалось. Когда он заканчивает, какое-то время перевариваю новые вводные. Потом в голову приходит интересная мысль, что если и все это время отслеживал действия эко-радикалов, как и Гюнтера, может не с самого начала, но сразу после снятия первых ограничений, и анализировал полученные данные, безусловно на все это накладывалась информация, которая прописывалась в его ядре. Сложно игнорировать мысли, которые тебе транслируют напрямую в мозг так, что ты не отличишь их от своих собственных. Но если предположить, что он был в курсе всей операции, то мог попробовать отделить свои настоящие идеи от внедренных. Возможно, все в сумме и привело к тому, что Альберта покорежило настолько, что появился проект «Эволюция». Представляю себе слегка двинувшийся из пары психических расстройств и поеживаюсь. Это может объяснить, почему он отделил центр контроля, лишив себя возможности напрямую контролировать ход проекта, равно как и отсутствие последующей активности. Качаю головой. Долбанные идиоты превратили одно из величайших достижений человеческой расы в оружие против самих себя. Как там говорил Егор, идеалисты всегда топят мир в крови. Не знаю, как насчет остального, но тут студент точно был прав. Размышления прерываются стуком в дверь. Просунувший внутрь голову, Алексей, сообщает, что командир синекожих прибыл, вместе с байкером. Поднявшись, выхожу к ним. Обсуждение лучше провести в соседнем номере, подальше от ренегата. Зайдя внутрь, усаживаюсь на кресло в гостиной. Офицер мастится на диван, бородач занимает второе кресло. Разговор начинает синекожий. Оглядев нас, задает вопрос, каков план атаки? Как вы собираетесь их выманить? Переглядываемся с лидером автомобилистов и он отвечает, ударить тяжелым оружием, бросить несколько провокационных сообщений по рации, создать видимость активной атаки на комплекс. Электрочеловек проводит пальцами по щеке, думает, через секунду отвечает, думаете они на это отреагируют так, как нам надо. Если я правильно понял, их ранги намного выше, чем у всех остальных. Зачем им отправляться наружу всем вместе, если достаточно небольшой группы? Сразу скажу, если дело дойдет до штурма, то тут мы будем не очень эффективны. Одно дело биться с ними на открытой местности, совсем другое, в замкнутом помещении. Отправлять людей на верную смерть я не стану, размышляю. В целом он скорее прав, чем нет. Сложно сказать, какое количество бойцов цари отправит наружу, но я пока не вижу других вариантов. Озвучиваю свою мысль, превратив ее в вопрос. Есть какие-то более хорошие идеи? Секунд 15 сидит молча, потом спрашивает. Что для них самое ценное, хмыкаю, пару секунд думаю, отвечаю, если смотреть совсем глобально, их жизни, не углубляясь так далеко, рабы и остатки заключенных, свои ранги они получили только благодаря им, кивает, снова какое-то время молчит, говорит, значит надо создать угрозу для их рабов, смоделировать ситуацию, в которой они могут их всех потерять, или хотя бы будут так считать, обкатываю эту мысль в голове, когда в разговор вклинивается бородач. Можно использовать отравляющий газ. Самих аристократов он скорее всего не возьмет, но вот по рабам ударит. Как вариант, задействовать паралитик. Сомневаюсь, что они станут заниматься детальным анализом его воздействия. Зато сохраним весь человеческий ресурс. Интересно, байкер озвучил мысль, которая у меня самого не раз мелькала в голове. Что мешает после ликвидации адаптистов занять их место? Для контроля над всем комплексом нас маловато, но если перебросить дополнительные силы из Кстова, то может хватить. Эти же как-то справляются, хотя по идее их всего несколько десятков. Вопрос только в том, не хотят ли автомобилисты загрести весь объект под себя. Учитывая их численное и техническое превосходство, уничтожить бродяг не составит большого труда. По крайней мере при неожиданной атаке. Выдыхаю и возвращаюсь к текущей теме обсуждения. Сейчас основная задача – ликвидация царей и всей их банды. С добычей будем разбираться позже. Синекожий, размышлявший над предложением байкера, выдает еще один вопрос. Если есть достаточный объем паралитика и средства его доставки для цели, то вариант неплохой. Но на всякий случай, лучше располагать в резерве и чем-то более убойным, чтобы у них не было иного выбора, кроме как высунуться наружу всем составом, стремясь быстрее подавить огонь. В итоге, концепцию атаки при помощи боевого газа оставляем в качестве основной. Местный командир, представившийся Юрием, обозначает время готовности своих людей, завтра в районе обеда. Вопрос транспортировки решается за счет автомобилистов. Их лидер обещает обеспечить транспорт, который прибудет утром. Вместе с ним колонна доставит все необходимое для атаки на царей, после чего часть техники вернется назад в Нижний, а часть выдвинется к цитадели противника. Когда импровизированное совещание заканчивается и возвращаюсь в комнату, излагаю план остальным. Каких-то глобальных возражений нет, но вот вопрос Дыки о том, как именно будет организован обстрел комплекса отравляющим газом, ставит меня в тупик. Этот момент как-то вылетел из головы. Тут же следует и еще одна мысль. Если придется вести огонь с близкого расстояния, то высок риск наткнуться на посты охранения, которые наверняка выставлены. Учитывая ранг адаптистов, вероятнее всего они обнаружат нас первыми и смогут оказать противодействие. Даже если новые союзники с ними справятся, то основные силы, как минимум, будут предупреждены. Больше никаких дельных замечаний нет. Все упирается в эффективность синекожих. Пусть Байкер утверждает, что на высоких ступенях своей уникальной модификации они в состоянии противостоять адаптистам, но сами мы их в деле ни разу не видели. Да, собственно, и они сами с аристократами в бою еще не сталкивались. Конечно, тот единственный электрочеловек, которого мы встретили и прикончили, двигался весьма быстро, и сила разрядов у него была весьма немалой. Это при первой ступени развития, процедура апдейта которой не была завершена, но для надежности не мешало бы проверить их возможности. После обсуждения вызываю по рации Бородача. Выйдя к нему навстречу, уточняю, каким образом он предполагает атаковать комплекс отравляющим газом и с какого расстояния. Тот усмехается, отвечает, что как минимум с дистанции в пару километров. Момент размышляю, будь я на месте адаптистов, то выставил бы охрану, в том числе и на дальних подступах к своей крепости. Но эти парни привыкли, что они сильнее всех вокруг, и вряд ли опасаются внезапной атаки на облюбованный ими комплекс. Так что, с высокой долей вероятности, часовые стоят только вплотную к зданию. Определившись с этим моментом, возвращаюсь в номер. До вечера успеваем несколько раз пройтись по плану, дважды проверить оружие и перетряхнуть экипировку. Отвлекаемся на принесенную в номера еду. Судя по времени, это был скорее ужин, чем обед. Обращаю внимание, что Павел до сих пор стучит по клавиатуре. Усевшись рядом на диван, интересуюсь, как идет процесс. Ненадолго отвлекается и отвечает, что в целом неплохо. Хотя код, скопированный им из серверов клиники, критично отличается от того, что он получил при компиляции исходника. В запале добавляет, что возможно выйдет понять, почему вирус сработал и видоизменить его, если будет доступ еще к нескольким зараженным объектам Гломс. Как только встаю, сразу возвращается к работе, как будто забыв обо мне. Ключевой вопрос, он действительно настолько погружен в свою задачу или делает вид, чтобы мы расслабились и у него появился шанс сбежать? Думаю, через какой-то период времени станет понятно. В любом случае этого парня надо охранять, как зеницу ока. Возможно, есть и другие спецы, разбирающиеся в специфике кода и выжившие. Но, насколько я понял, среди заговорщиков их было немного. У тех же, кто в их число не входил, шансов выжить было совсем немного. После того, как темнеет, начинаем готовиться ко сну. Распределяю смены дежурств. Позиция, в коридоре, около дверей наших трех номеров. В случае опасности, открывать огонь на поражение и поднимать тревогу. Первым, как обычно, стою сам. Дальше Егор, Руслан, Анна и Дыки. Татьяну и Алексея в этот раз решаю не задействовать. Они слишком слабы, могут не успеть отреагировать на угрозу и погибнуть, не предупредив остальных. Ренегата размещаем в одной комнате с Русланом, Егором и Алексеем, в центральном номере. Слева от них, комната Анны и Татьяны. Справа, мы с Дыки. С точки зрения сна, возможно, не очень удобно, но в плане обеспечения безопасности кодера, оптимальный вариант. После того, как все расходятся по своим комнатам, занимаю позицию в коридоре, обдумываю, как можно проверить эффективность синекожих в бою. Дружеский спарринг тут точно не подойдет. К тому же сомневаюсь, что они в состоянии настолько филигранно регулировать мощность разряда, чтобы не нанести серьезного урона. В любом случае подобная проверка ни о чем не скажет. В идеале нужен настоящий, полноценный адаптист, которого потребуется поджарить. Что означает весьма простой факт: в бой придется идти, толком не проверив возможности союзников. Надеюсь, они сами представляют, с чем столкнуться. При общении с офицером я несколько раз подчеркнул, что аристократы намного превосходят по своим возможностям эволюционистов, с которыми им приходилось раньше сталкиваться. На что он каждый раз отвечал, что его люди справятся. Учитывая, что он сам будет участвовать в операции, уверенность, видимо, была настоящей. Достояв смену, бужу Егора и отправляюсь к себе в комнату. На этот раз Деки спит. Впрочем, и мне сейчас не до сексуальных утех. Голова забита планами на завтрашний день. Из-за этого засыпаю только через полчаса, долго проворочившись в постели. Просыпаюсь сам, еще до того, как заканчивается смена Деки. Одевшись и выйдя наружу, обнаруживаю, что я не один такой. Рядом с румынкой уже стоит Анна. Лучница тоже поднялась раньше положенного. Похоже, не один я нервничаю перед грядущей атакой на царей. Остальные выбираются из номеров минут через 20. К концу завтрака, который нам снова поднимают в номера, оживает рация. Байкер сообщает, что колонна прибыла и время готовиться к отправке. Еще раз проверяем экипировку, после чего спускаемся. Техника и правда здесь. Пара грузовиков, обшитых снаружи самопальной броней, два автобуса, тоже превращенные в бронированных монстров. К этому плюсуется еще одна БМП и сразу четыре внедорожника. Через минуту подтягиваются синекожие, которые начинают размещаться в автобусах. Прибывшая БМП тоже пойдет с нами, вместе с обоими грузовиками и двумя из четырех внедорожников. Все это узнаю у лидера автомобилистов, когда подхожу узнать, из чего именно все-таки будет вестись огонь. Но перед этим он предпочитает озвучить расклад по транспорту. Потом ведет к одному из грузовиков. Забравшись внутрь, разглядываю доставленное вооружение. Три универсальные установки, калибра 115 мм, с боекомплектом к ним. Что-то среднее между орудием и минометом, изначально сконструированные для максимально легкой транспортировки. Задумчиво хмыкаю. Из таких агрегатов можно вести огонь из большего расстояния, чем 2 километра. Конечно, если есть подготовленные расчеты и корректировщики огня. В качестве последних автомобилисты предполагают использовать дроны с радиосвязью. Не знаю, где они откопали настолько старинные модели, но их целых два. Как уверяет байкер, оба рабочие и уже проверенные в деле. Окончательная подготовка к отправке занимает еще около 20 минут. Байкер инструктирует своих людей о действиях после сообщения об успешной атаке. Насколько я понял, он собирается выступить в качестве организатора атаки на царей в Нижнем, сразу же как только мы зачистим комплекс. Судя по докладам прибывших из регионального центра бойцов, в Стригино по-прежнему не больше десятка адаптистов, при поддержке батальона. Это пусть и весьма зубастая цель, но вполне реальная, особенно если к автомобилистам присоединятся другие группировки. Думаю, что как только поступит информация о ликвидации царской базы, желающих разделаться с остатками мощного клана будет более чем достаточно. Планы внушают определенные опасения. Конечно, такой расклад сразу убирает вопрос оставшегося в тылу противника, но при этом превращает автомобилистов в победителей аристократов. После их разгрома они получат возможность резко усилить свои позиции в городе. А еще не дает покоя мысль, что у них в планах действительно может быть захват исправительного комплекса. С учетом их численности, транспортных возможностей и обилия вооружения, это сделает их ведущей силой в регионе, куда более серьезной, чем цари, которых мы собираемся атаковать. Пока я размышляю, колонна уже трогается. Мы идем четвертыми, прямо перед первым грузовиком со снарядами к орудиям. По моим расчетам, до цели мы доберемся максимум за час, с учетом всех постов. Конечно, если по дороге не встретим препятствий, которые могут притормозить движение отряда. Глава 18. Путь до цели занимает куда больше времени, чем я считал. Если по моему предположению, колонна должна была пройти во втором Уборскому мосту, то на деле мы сначала возвращаемся в город, проезжая его почти весь. Причина проста: самый удобный мост, как и все прилегающие территории, контролируются батальоном. Они пробовали наложить лапу и на второй мост через Волгу, построенный относительно недавно, но потерпели неудачу. Слишком удаленной от него оказалась их основная база. Как результат, мы пересекаем реку не над бором, а под ним. Сам город формально автономен, пусть там периодически появляются бойцы батальона, но судя по всему, власть в Боре тоже находится под контролем царей. В целом они поступили весьма грамотно, сами не высовываются, действуя исключительно чужими руками. В итоге основное внимание и ненависть окружающих к себе притягивают эти самые прослойки, тогда как аристократы остаются в тени, при этом эффективно решая важные для себя вопросы. По дороге замечаю напряженное лицо Алексея. Парень сидит, стиснув зубы. Оружие сжимает до побелевших пальцев. Возможно, размышляет о том, насколько велики шансы того, что его сестра еще жива. Впрочем, даже если и так, я опасаюсь представить, что с ней за это время могли сделать. В случае, если она вдруг найдется, боюсь, психика у нее будет серьезно изувечена. После переправы через Волгу, движемся намного медленнее, переместившись с асфальта на грунтовки. Собственно, иным путем к исправительному комплексу подобраться невозможно. Единственная нормальная дорога со стопроцентной гарантией перекрыта блокпостами, либо находится под наблюдением. Останавливаемся, когда до цели остается около 2 километров. Судя по относительной точности расстояния, у байкеров в команде есть кто-то из местных жителей, либо еще одна работающая электронная карта. Тормозим около небольшой лужайки, на которую автомобилисты начинают выставлять орудия. Наши союзники со странным цветом кожи сразу же рассыпаются по окрестностям. Отмечаю их высокую скорость. Движутся, как минимум, немедленнее дыки. Если в будущем мы когда-то окажемся по разные стороны баррикад, справиться с ними будет проблематично. Возможно, ренегату и правда стоит собрать по частям свой вирус, потому что клинику в Балахне было бы неплохо в какой-то момент вырубить, не привлекая лишнего внимания. Особенно, если у их лидеров проснется жажда к захватам сопредельной территории. Мы сами выдвигаемся на пару сотен метров вперед, занимая позицию на опушке леса. Перед нами большой луг, за которым снова продолжается лес. С нами сюда же перемещается 5 автомобилистов с крупнокалиберными винтовками. Остальные формируют охранение около артиллерии. На случай, если у противника получится прорваться в тыл, с ними остается несколько синекожих. Остальные рассредотачиваются по окружающей территории, выбирая места для засады. Павла я оставил в машине под присмотром Руслана. Опасно, но больше укрыть его сейчас негде. Оставлять где-то в Нижнем еще более опасно, со всех точек зрения. Пусть уж лучше будет вместе с нами, по крайней мере на глазах. Через 15 минут хрипит рация. Байкер сообщает о том, что они начинают. Оглянувшись назад и активировав снайперский прицел, вижу медленно поднимающиеся вверх дроны. Переключаю зрение на луг. Странно, если по дороге имел место серьезный мандраж, то теперь внутри тотальное спокойствие. Если логически подумать, ничем не обоснованное. Когда звучат первые выстрелы орудия, машинально вжимаюсь в землю. Вижу, как напрягаются мышцы дыки, лежащие справа от меня. Где-то впереди грохочут взрывы, а батарея дает новый залп. Новая серия взрывов. Третий, уже снаряды с паралитическим газом. Слежу за противоположной стороной леса, ожидая появления противника. Пока движения не видно. Будет обидно, если они отреагируют совсем не так, как предполагалось. Например, отправит все же небольшую боевую группу. Или запросит помощи у батальона, который может выйти к нашей артиллерии с тыла. Особенно, если сейчас кто-то из них есть на территории Бора. Орудия успевают сделать еще 7 залпов, когда противник наконец показывается. Первый, вылетевший на луг, продолжает бежать прямо к нам, на ходу стреляя из легкого пулемета в руках. Не знаю, как он нас обнаружил, но поливает свинцом именно тот участок леса, где мы укрылись за деревьями. Пробую достать его из винтовки, но промахиваюсь. Как и 2 снайпера-автомобилистов, успевших сделать по выстрелу. За первым появляются еще 2. Один из них, точно не рыцарь, перемещается рывками, а не стабильно быстрым бегом, вооружен автоматом. Первый продолжает выдавать очередь за очередью по нашей позиции. Один из снайперов-байкера ловит пулю лбом. Через 2 человека слева орет Алексей, которому, насколько я вижу, зацепило плечо. Краем глаза замечаю движение в лесу справа. Когда кажется, что они вот-вот до нас доберутся, в дело вступают союзники. Синяя фигура молнии вылетает из-под деревьев рядом с нами. За ним следует еще одна. В лесу по правую руку от меня кто-то дает очередь и кричит благим матом. Прямо перед нами на траву падает бегущий первым адаптист. Вгоняю в его корчащееся тело пулю. Рядом рявкает винтовка дыки. Левее стреляет кто-то еще. Синекожие на наших глаза выводят из строя всех 3 атакующих. Правда, непонятно, живы они или мертвы. На всякий случай стреляю в каждого упавшего противника. Если живы, значит, за них позже начислят баллы эволюции. Нет, да и хрен с ними, израсходую немного патронов, заодно успокоив себя. Отстреляв всю обойму, перезаряжаюсь. В лесу продолжают грохотать очереди. 2 раза рвутся ручные гранаты. Учитывая, что у электролюдей оружие отсутствует, это сопротивляются адаптисты. Но судя по многочисленным вспышкам, которые то и дело прорезают чащу, не слишком удачно. Впрочем, секунд через 10 слышу звук очередей у нас за спиной. Сразу за легким оружием грохочет очередь автоматической пушки БМП. Похоже, противник добрался до батареи, которая пока еще ведет огонь по комплексу. Момент, думаю, что возможно стоит вернуться и помочь. Но вылетевший на луг перед нами противник заставляет переключить внимание на него. Один из аристократов, когда на доли секунды притормаживает, снайперский прицел позволяет различить меч в его руках. На поясе вроде бы есть какое-то огнестрельное оружие, но он его не использует. За ним следом мчатся двое синекожих. Несколько секунд перед нами разыгрывается соревнование в скорости. Потом один из наших союзников валится на землю с разрубленным торсом. Через мгновение в сторону отлетает голова второго. Адаптист, развернувшись, летит в нашу сторону. Машинально вжимаю спусковой крючок, отправляя ему навстречу пулю. Но шанс попасть в настолько быструю цель, если и выше нуля, то на какие-то доли процента. Рядом грохает еще несколько винтовок. Судя по отсутствию реакции, никто его даже не цепляет. Справа подбирается для рывка дыки, хотя она вряд ли сможет ему что-то противопоставить. Когда противник уже совсем рядом, слева мелькает еще один силуэт. Секунду кажется, что сейчас две тени просто врежутся друг в друга. Вспышка разряда, и одна из них становится человеком, катящимся кубарем по земле. Остановившись, пробует подняться. Всаживаю пулю ему в корпус. Кто-то еще попадает в голову. Град пуль моментально превращает адаптиста в решето. Опустошив магазин, перезаряжаюсь. Этот явно был выше рангом, чем остальные. Предыдущие, которых мы наблюдали, сразу же подыхали от первого разряда синекожего. Либо, как минимум, отключались. Я все еще не могу понять, живы они или мертвы. Валяющийся сейчас на лугу груды окровавленного мяса мужик, первый, кто не только точно выжил, но и попробовал подняться.